Это штамм ЗНХ, самый опасный вирус, который был к тому же получен в лабораторных условиях. Человеческий организм не имеет иммунитета против ЗНХ. В контейнере обычно находились три ампулы. Если хотя бы одна из них будет разбита в городе, Лебедев запнулся и дальше твердо закончил. В начавшейся эпидемии может погибнуть примерно четверть населения Москвы и окрестных районов. Это только в том случае, если мы сразу примем действенные меры. В остальных случаях потери могут быть еще более ужасными. Погибнуть может до половины всего населения столицы. Это оружие возмездия. Абсолютное оружие, которое можно применять только в случае полного поражения. Это хуже ядерной бомбардировки города. Министр судорожно вздохнул, поперхнулся, закашлял. «Вам плохо?» — вскочил со стула Квашов. «Ничего, ничего», — отмахнулся министр. Начальник аппарата министерства знал, что все его благополучие и дальнейшая карьера зависит от здоровья министра. Он быстро взял со стола бутылку минеральной воды, резким движением руки отвинтил пробку и налил стакан воды, протянув его министру. Тот благодарно кивнул, залпом выпил воду, поставил стакан на столик и хмуро спросил у Лебедева. «Значит, ничего нельзя сделать?» «Если они разобьют ампулу, ничего», — твердо сказал генерал. Министр нервно заерзал на своем месте. «Что нам делать?» — спросил он наконец. «Искать контейнер и террористов», — последовал быстрый ответ. «Я включил вас в группу по оперативному расследованию случившегося», — повторил министр. «Дежурный офицер в приемной покажет вам, куда они пошли. Я приказал выделить вам несколько кабинетов прямо в министерстве. Постарайтесь что-нибудь сделать», — неожиданно для себя сказал он, обращаясь к генералу. Тот встал и, кивнув головой, вышел из кабинета, даже не попросив разрешения выйти, как должен был сделать младший по званию. Министр закрыл глаза, помассировал сердце. Оно у него раньше никогда не болело. «Этот Лебедев, видимо, ученый», — понял генерал Квашов. «Хороший ученый», — кивнул министр. «Он член-корреспондент Академии наук, известный во всем мире биолог. Я это понял. Поэтому я никогда не слышал о таком генерале». «Его работа засекречена», — вздохнул министр. Он поднял трубку правительственного телефона и набрал номер прямой связи с министром внутренних дел. Трубку поднял дежурный офицер. «Мне нужен Евгений Алексеевич», — сказал министр обороны. «Кто это говорит?» — не узнал его дежурный. Министр назвал свою фамилию. «Извините», — сказал дежурный, — «он на даче. У него там другой телефон». «Я знаю», — сказал министр, уже набирая другой номер. На этот раз ждать пришлось долго. В воскресное утро министр внутренних дел, очевидно, предпочитал немного поспать. Наконец он поднял трубку. «Что случилось?» — недовольным голосом спросил он. «Это я говорю, Женя», — сказал министр обороны. «У нас ЧП. Настоящее ЧП. Ты должен срочно ко мне приехать». «Хм, с ума сошел. Сегодня воскресенье. Что случилось?» «Я тебе говорю, что случилось ЧП. Приезжай немедленно». «Война, что ли?» — пробормотал министр внутренних дел. «Хуже», — мрачно сказал его собеседник. «Приезжай немедленно». «Ты что, ничего не слышал? А что произошло?» «Я думал, твои дуболомы тебе уже доложили. Говори, что случилось». «У нас утром было нападение на наш конвой. Пострадало несколько офицеров. Нападение было организовано с помощью автомобиля ГАИ. Видимо, были убиты или заменены твои сотрудники». «Тоже мне новость», — заметил министр внутренних дел. У нас каждый день такое ЧП случается. Из-за этого меня и будить не станут.